7. Около полуночи, оставшись в отведенных покоях один, Элай по-прежнему продолжал думать о странной беседе в Мегароне. Ему упорно казалось, что за обычным заговором, преследующим банальную цель, если и не заменить амбициозного Еврисфея благодарным и потому сговорчивым Ванактом, то хотя бы отвлечь Микена от планомерного захвата чужого пирога. Короче, за заговором, которых в ахейских правящих домах 12 на дюжину, кроется нечто большее. За тем, что говорили, то, о чем не говорили. Если верить Зевсу, бессмертие Гераклу обеспечено. Кому, как не нам, исправить ошибку Зевсу? А что Зевс? Элай ворочался на резном ложе, усланном ветхими волчьими шкурами, глядел в мрачный серый потолок, по которому змеились трещины, и думал. Снаружи доносились крики и нестройное пение пьяных женихов. Где-то там же получали свою долю словословий и глупых вопросов братья. Наверняка неподалеку вертелся счастливый Лихас. Его хотели поселить в павильон для челяди, но и Алай не дал, надеясь хоть как-то приглядеть за этим стихийным бедствием. Спать не хотелось, не хотелось ничего, даже думать. Скрипнула входная дверь, и Алай замер неподвижно, лишь правая рука его змеей скользнула к изголовью, нащупывая костяную рукоять ножа. И, расслабившись, вернулась обратно, когда и Алай узнал вошедшего. «Смертные сперва стучат, а уж потом входят», — небрежно бросил он, поворачиваясь на бок. Герми промолчал, потом вышел, трепеща крылышками на задниках сандалий, негромко постучал и снова вошел. — Так, Лавагет? — вяло спросил бог. И поэтому Лавагет и Алай понял, что дело обстоит хуже, чем он предполагал. — Неприятности, Гермий? — У кого их нет, Лавагет? Осунувшееся лицо лукавого изобразило нечто, напоминающее былую улыбку. — Какие? — Такие, о которых тебе знать не стоит. Ты с близнецами на отдыхе, ну и отдыхай. Это было сказано не обидно. И Алай вполне верил, что у лукавого могут быть неприятности, о которых посторонним знать не стоит. — Ну и отдыхаю. И Алай пожал плечами и перевернулся на другой бок. У него тоже хватало таких новостей, о которых он не собирался говорить Гермию, во всяком случае сейчас. — Ты не злись, Лавагет. Герми уселся рядом на край ложа, оправив свой неизменный хитон. — Нам с тобой ссориться ни к чему. Нам с тобой советоваться надо. — О чем? О твоих неприятностях? — Нет, о моих не надо. Пока не надо. Давай о наших. А то что-то меня тетка в конец одолела. — Какая тетка? — не понял Алай. — Мнемозина. Память. Вот, к примеру, ты помнишь приезд иврита Айхалийского к тебе в Фивы? Самый-самый первый приезд. Герми помолчал и нехотя добавил. — Ты тогда еще амфитрионом был. Алай рывком сел на ложе. — Помню, — глухо бросил он. — Только знаешь, лукавый... — Давай без лишних воспоминаний. Я не бог, мне память, не тетка. Договорились? — Договорились, — кивнул Герми, не отводя спокойного взгляда от бешеных, налившихся кровью глаз Элая. — Мне уйти или говорить дальше? Трещины бежали по потолку, плетя свои бессмысленные кружева. — Хвала великому Гераклу! — завопил во дворе тонкий голос, — подозрительно похожий на голос Лихаса, и тут же утонул в хриплом многоголосом рокоте. — Хвала! Дальше. Элай тронул усталого бога за локоть, словно прося прощения за невольную вспышку. — Извини, лукавый, по-моему, у нас обоих был трудный день. — Не то слово. Итак, первый приезд иврита Фивы, состязание за право учить близнецов между Ифитом и Ветидом и предыдущим учителем. Как его звали? — Митрил. — Да, Митрил. Потом ничья. И этот самый Митрил наутро пропадает. Кстати, вы выяснили, что с ним случилось? — Нет, с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Поговаривали, что колесницу его, у нее на заднике приметная резьба была, видели не то в Арголиде, не то в Мессении. Колесницу, возможно, но не ее хозяина. Ну и что? Ничего, просто на следующий день после состязаний в предгорьях Кеферона на глазах у одного пастуха учитель Митрил принес себя в жертву юному Алкиду. Я частично видел и жертвоприношение, и приступ. Гулкое эхо сказанного заполнило покои, превратив их на миг в подобие горного ущелья. И ты молчал. Молчал до сих пор? Почему ты не сказал мне этого тогда, раньше, когда я еще был амфитрионом? И что бы ты тогда понял? Да и не до разговоров мне было. Не веришь, у Херона спроси. Опять же, ничья в состязаниях. Это ведь не столько Митрил и Эфит, сколько я с Аполлоном. Братец мой сводный решил, что зазнался иврит. Аполлон его еще басилейчиком через слово величал. Пора, мол, осадить. Ну и осадили в четыре руки. Хорошо, Гермий, зазнался, осадили. Ничья. В жертву-то себя зачем? Не знаю. Предполагаю, что... Погоди, лукавый, дай-ка я соберусь с мыслями. Значит, ничья. Допустим, Митрил догадывается о божественной помощи. А он горд, вернее, был горд, и решает... Нет, сам он так не решит, значит, помогли, подсказали. Кто? Тот, кому это выгодно. Возможно, Галентиада, дочь Пройта, пожар ее праху. Хотя нет, явись старый одержимый к Митрилу с такой идеей хоть до, хоть после состязания, он бы ее в шею погнал. Неужели иврит Айхалиец? Не знаю, Лавагин, но мыслю примерно так же. Если, конечно, такое условие и впрямь было поставлено покойному Митрилу, причем не после состязаний, а еще до них. Ну и спросите у него, или владыка Аид разучился язык теням представлять? Митрил не в Эребе, Лавагет. Он в Тартаре, как и любая другая жертва Алкиду, особенно добровольная. Но если в наших догадках есть хоть зерно правды, значит, иврит одержимый, причем из тех, кто был осведомлен о подлинной причине безумия Алкида. И в третий раз отвечу, не знаю, Лавагет, но хотел бы узнать. «Слава!» — ревут за окном луженые глотки. «Слава возничему Геракла и Алаю, сыну Ификла, сына Амфитриона, сына Алкея, сына Персея!» «Всех перечислили», — беззвучно шепчет Алай, глядя в потолок. «Одного забыли, самого громовержца, Персеева отца». Дыхания не хватило, что ли? И Элай в покоях один. Бегут, змеятся трещины, причудливые линии треснувшей судьбы человеческой.